Глава 19. На 11-ю вернулись в молчании, перекинувшись лишь парой фраз. Между прочим, мне это показалось несколько странным, но я отмахнулся, приписав все пережитому стрессу. И тут же задумался, не слишком ли много стрессов за последнее время? Сколько еще впереди? И стоит ли овчинка выделки? Никогда бы не подумал, что такое количество происшествий способно выпасть на несколько гребаных дней. «И вечный бой, покой нам только снится», всплыло в голове. Где я слышал эту фразу? Наверняка вычитал в какой-нибудь книге. Ну и какой, спрашивается, с этих знаний толк? Да тьфу, плюнуть и растереть, забыть и не вспомнить. Мы поднялись на платформу. Сначала показалось, что на станции ничего не изменилось. Но первые впечатления бывают обманчивыми. Так и сейчас. Морочившая всем головы тварь сдохла, гипнотические чары рассеялись, морок пропал. Люди отрывались от своих насиженных мест, потрясенные. Наверное, им показалось, что они пробудились от глубокого и тяжелого сна, длившегося всего ничего, но видя запустение и грязь, царящие кругом, не могли понять, что произошло на самом деле. Схожие ощущения я испытал однажды, когда док вкатил мне, раненому, лошадиную дозу дури в качестве обезболивающего. Тогда до меня дошло, почему наркоши на стенку лезут, лишь бы снова ощутить этот кайф. Хорошо, хоть умом сообразил, к каким неприятным последствиям может привести наркота, и не подсел. А ведь сколько я знаю поисковиков с разрушенной психикой, которые искали забвение таким немудреным способом. Разумеется, после испытанного блаженства наступал жесткий отходняк. Кайф сменялся прострацией и опустошением. Мир терял краски, позолота трескалась и опадала, так что понять ощущения окружающих я мог без большого труда. Они в раз превратились в слепых без поводырей. Паники пока не было, но долго ли могло продлиться столь неоднозначное состояние – это вопрос. Если вы не знаете ничего о происходящем на станции, к кому вы обратитесь? Правильно, к администрации. И вот уж кому не позавидуешь. Когда мы с Лило подошли к комнате, где размещался глава 11, там уже собралось изрядное количество народа. Стадное чувство, как всегда, сработало. Люди ползли из всех щелей, как тараканы. Они что-то кричали, не очень бойко, но все же настойчиво требовали объяснений. Бедолага-начальник, отгороженный живой стеной своих помощников от наседающей толпы, пытался втолковать, что сам ничего не понимает в сложившейся ситуации. Он ежеминутно вытирал грязным платком вспотевшую от волнения лысину и беспомощно оглядывался по сторонам, надеясь, что проблемы сами по себе рассосутся или откуда-то извне прибудет помощь. Мы стояли в стороне, прислушиваясь к разгорающимся дебатам. Обстановка накалялась. Еще чуть-чуть, и может произойти все что угодно. Драка, перестрелка, погромы. «Кажется, становится жарко», — заметил я. Лило кивнула. «Люди растеряны, их можно понять». «Предлагаю уносить отсюда ноги, дабы быстрее», — нервно произнес я. «Если начнется бардак, общество белобрысой птички будет вспоминаться с ностальгией». «Удрать никогда не поздно». «Это в тебе говорит непотухший костер тщеславия?» «Я не столь оптимистичен». «Я привыкла доводить все до конца», — объявила Лило. «По-моему, мы и без того проделали нехилую работенку. Пусть дальше как-нибудь сами справляются. Я ни с кем нянчиться не собираюсь», — отрезал я. «Не пора ли раскрыть им глаза?» — ткнула меня локтем в бок Лило. «Зачем?» — искренне удивился я. «Боюсь повторения прежних ошибок». Девушка печально вздохнула. «Думаешь, заведут себе нового кукловода?» – усмехнулся я. «Зря зубоскалишь. Опасность нешуточная. Нужно внести ясность в умы жителей, не дожидаясь, пока руководство изобретет свою версию, удобную и выгодную. Не зная правды, они слабы, и все может повториться. Дерзай!» Я легонько подтолкнул ее в направлении небольшого возвышения, служившего раньше постаментом для одной из многочисленных скульптур вождей революции, забытой и припорошенной прахом. «Лично я ничего объяснить не сумею». Лила поднялась на пьедестал и громко произнесла. «Эй, народ, послушайте меня!» Как и ожидалось, никто не обратил на нее внимания. Люди по-прежнему осаждали администрацию. Девушка растерянно повела плечами, будто спрашивая у меня совета. «А ты им телепотни», — поддел я. «Слушайте меня, бандерлоги!» Или что-то вроде этого. «Не получится. Я ж тебе говорила, у меня нет сил». Я делано вздохнул. «Ладно, учись, пока я жив». Рядом с нами вертелся бойкий дядечка в солдатской ушанке и ватнике, но не это представляло для меня интерес. Автомат, да более банальный калаш, весло, болтавшийся у него на плече, Вот что привлекло мое внимание. Я схватился за ствол, потянул к себе. «Одолжи, дядя!» А когда Калашников оказался у меня в руках, выпустил очередь в потолок. Другое дело. Невнятный гул прекратился, все обернулись и вопросительно уставились на нас. «Толкай речь», – прошептал я Лило. Мне показалось, многие еще не до конца отошли от воздействия белесой твари и готовы поверить в любой бред. Впрочем, нам это только на руку. Какую бы ахинею ни понесла сейчас Лило, они обязательно примут ее к сведению. Примут и сделают выводы. Девушка с жаром, свойственным прирожденным агитаторам, описала картину произошедших событий. Слушали ее в полной тишине, внимательно, не перебивая. К моему удивлению, я тоже почерпнул немало нового. Из ее рассказа я понял, что тварь использовала взятого в плен поисковика. С его помощью она проникла на станцию. Остальное легко представить. Я вспомнил Кораблева, но тут же отмел эту мысль как противоестественную. Слишком много времени прошло с момента его гибели. Далее из рассказа следовало, что Гарпия подчинила себе в основном только разум руководства, так как постоянно держать в своей власти все население станции было слишком сложно и требовало массу психической энергии. Местным повезло, что гадина оказалась ленивой и жадной. Людей попроще она контролировала не столь плотно, хотя без промывки мозгов не обошлось. Но эти несчастные хотя бы сохранили подобие человеческой личности. Остальные превратились в лишенных разума марионеток. Этого было достаточно, чтобы не выпускать из лап нити управления. Поработив администрацию, Гарпия поработила всех. По толпе жителей прошел невольный ропот. Мало кому понравилось, что их фактически причислили к зомби. Больше всего досталось лысому главе администрации. Он уже, наверное, заикаться начал. Но Лило не упустила момента, когда ее перестанут слушать, а обратят свой гнев против начальства и без того уже наказанного за неосторожность. «Люди!» – снова воззвала она. «Поверхность полна опасностей! Никому не известно, какие еще исчадия бродят по улицам города и вынашивают мечту ворваться к нам! Я призываю вас к осторожности и благоразумию! Человек слаб! Никто из вас поодиночке не способен противостоять коварству и силе внушения мутанта! Но вместе мы сила, способная одолеть любую напасть, сразиться с самым опасным врагом. И не просто сразиться, а победить. Залог нашей победы в организованности. Я невольно залюбовался девушкой. Она походила сейчас на старых революционеров, постамент одного из которых сейчас занимала. Может, это было влияние прошлого? Или отложился в подсознании какой-то из голливудских боевиков, в которых главный герой, убедившись в том, что сломать веник проблематичнее, чем несколько отдельно взятых прутиков, пытается сжечь сердца глаголом, подбивая бесправный народ на восстание? Нет, первый вариант роднее и ближе. Еще сильнее повеяло октябрем 17-го. У того картавого мужичка в кепке тоже, наверное, была бездонная бочка энергии, откуда он черпал вдохновение. Я закрыл глаза и представил. Черные кожанки, Смольный на проводе, примкнутые к трехлинейкам штыки, развивающееся красное знамя победившего пролетариата и трудового крестьянства. Верхом на броневике Лило смотрелось бы куда круче. Хотя нет, всплыл еще один импозантный кадр из прошлого. Кстати, женского пола и весьма колоритный. Из той породы, которым броневика точно не надо. Я помахал девушке рукой, показывая, что пора закругляться, иначе опьяненные ее агитацией аборигены заставят принять из их рук корону верховного правителя, и все наши старания пойдут коту под хвост. Лила поняла меня правильно, и как настоящий агитатор закончила свою речь призывом сделать жизнь на станции лучше и комфортнее. Она спрыгнула и подошла ко мне. «Слушай, может, тебя на самом деле Валерии Ильиничной зовут?» – не преминул пошутить я. «Нет», – озадаченно протянула Лила, не понявшая по молодости лет соль остроты. Жители отправились наводить чистоту и порядок, а мы под расшаркивание главы к нему на аудиенцию. Он был сама любезность. «Не люблю скользких типов, не стану скрывать, даже появилась мыслишка, что Гарпия не случайно выбрала его станцию. Таким и на мозги давить не надо. Припугни немного, и сами в плен сдадутся, со всеми потрохами. Людей только жалко, ни в чем не повинных». «Спасибо вам за помощь», – все еще кланялся он, приглашая в свои апартаменты. «Выручили старика. Даже не знаю, как вас отблагодарить». «Бога благодари», – пробурчал я. Лила больно наступила мне на ногу и, приклеив к лицу дежурную улыбку, произнесла. Простите моего друга, он тоже... пострадал от гарпии». «Что вы, не стоит извинений!» Меня уже тошнило от этой гипертрофированной любезности, но я сдержался, подчиняясь девушке. Эти реверансы явно неспроста, что-то она задумала. В ходе импровизированного обеда, устроенного в нашу честь, я узнал, что главу станции зовут Николаем Ивановичем, и что в прошлом он был простым бухгалтером. «А просчитать все не смог», – ехидно подумал я, поглощая вполне недурное угощение и запивая его фирменной настойкой из синего мха, доставленного с поверхности. Лила воздержалась, предпочла питаться в сухомятку. После третьего бокала мир перестал казаться плохим, и даже Николай Иванович выглядел душкой. Контакт был налажен. «Нет и нет, даже не думайте», – заявил он, узнав, что мы собрались в дорогу прямо сейчас. «Сначала хорошенько выспитесь, и только затем в путь». Признаться, я был согласен с его доводами. После всех событий, приправленных вкусным обедом и ядреной настойкой, тело бунтовало против каких-либо путешествий. К счастью, Лила тоже не была против небольшого отдыха. Мы оба чувствовали себя порядком измочаленными и потому мыслили в одном направлении. Нам предоставили отдельную комнату, где уже была готова постель на двоих. Вопреки моим ожиданиям и желаниям, девушка взяла один из матрацев и удалилась в дальний угол, намекнув, что в случае чего сломает мне руки. Ничего не оставалось, как погрузиться в царство Морфея. Только вот дрыхнул я недолго. Преследовали кошмары, один ужасней другого. Одежда пропиталась холодным потом, устав ворочаться, приподнялся на локтях и заметил, что Лила тоже не спит. Она сидела, думая о чем-то своем, и мне стало стыдно за свое давешнее поведение. Верный признак того, что я протрезвел. С похмелья меня часто мучают угрызения совести. «О чем думаешь?» – тихо спросил я. «Я боюсь», – сдавленно произнесла она. «Чего тебе бояться?» – удивился я и тотчас понял, что сморозил откровенную глупость. «Зачем отрицать очевидное? Даже я, достаточно крепкий мужик, постоянно чего-то боюсь. Что уж говорить о хрупкой девушке». «Я ведь не супергероиня», – она словно прочитала мои мысли. «Я такой же человек, как ты, как другие. Я испытываю точно такие же чувства и эмоции». «И извини, я не хотел тебя обидеть. Просто ты не похожа на большинство женщин. Наверное, это главная причина моих заблуждений». «Все нормально, без обид». «А все-таки чего ты боишься?» «Тебя». «Потому что ты невыносим», – простонала Лила. «Если сейчас же не ляжешь спать, то я тебя загипнотизирую. Ты знаешь, это я умею». Мне оставалось только подчиниться. Кто знает, что на уме у женщин, тем более таких смелых и симпатичных. Вырубят, если не гипнозом, то крепким ударом в голову точно. Я устроился поудобнее и вскоре заснул. Разбудил громкий хохот Николая Ивановича. По сравнению со вчерашним, он выглядел просто великолепно. Как будто еще больше покруглел, превратившись в эдакого колобка, весело перекатывающегося с места на место. Из-за этой дурацкой манеры разговаривать с ним было затруднительно, тем более следить за его действиями, когда он вытащил нас еще сонных на платформу, чтобы показать, какие изменения претерпела станция за ночь. «Вот», – щебетал он, кружа вокруг колонн, подпирающих свод. «Все как раньше, красота». Гордиться и впрямь было чем. Следы запустения исчезли, уступив место свету и относительному порядку, усиливающемуся прямо на глазах. Каждый житель был занят делом и, судя по сосредоточенным лицам, считал его самым главным. Душа радовалась, честно. Рядом с перроном появилась железнодорожная платформа со стройматериалами, и при виде нее я почему-то уверился в дальнейшем светлом будущем станции. И как я раньше мог сомневаться в Николае Ивановиче? Слегка трусоват, конечно, но к его организаторским способностям претензий не было. Наверное, мое знание людей находилось ниже плинтуса. Николай Иванович все еще носился из угла в угол, занятый своими делами, а мы готовились продолжить путь, соображая, где раздобыть припасы и оружие. Не идти же в самом деле с пустыми руками. Но все разрешилось само собой. После сытного завтрака начальник организовал небольшой митинг в честь спасителей от зловредного мутанта. Было произнесено много приятных слов, но самое главное ждало в конце собрания. Глава станции подошел к нам, еще раз поблагодарив и, пожав руки, произнес: «Ваша помощь несоизмерима с теми жалкими вещами, которые я могу предложить в качестве награды. Но все же прошу принять их. Пройдемте со мной». Он быстро засеменил вдоль перрона, мы с трудом поспевали следом. Пройдя метров 20 по тоннелю, вскоре очутились перед тяжелой металлической дверью, похожей на гермоворота. Такую можно было вынести вон только с использованием динамита. Николай Иванович открыл ее массивным ключом, и мы оказались в просторной комнате, заставленной ящиками разных цветов и размеров. Мой наметанный глаз сразу определил, что среди них есть и ящики с оружием и боеприпасами. Похоже, мы пришли сюда не зря. Чутье меня не подвело. «Ну вот», — оглядывая комнату, произнес глава. «Как говорится, чем богаты. Знаю, что вам предстоит долгая дорога. Выбирайте все, что может пригодиться и сможете унести». Предоставив нам свободу выбора, Николай Иванович удалился, прислав в помощь своего заместителя. Мы с Лило разбрелись по помещению, словно находились не на обычном складе, а в музее. Было из чего выбрать. В дальнем углу я обнаружил стеллаж с различным оружием. Среди множества ТТ и Макаровых мне попалось два Стечкина, мощная и надежная машинка. Сунув их за ремень, я продолжил осмотр, набивая карманы подаренным добром. Вскоре полностью укомплектованные мы вернулись на станцию. «Вот теперь вижу, что вы готовы», — встретил нас Николай Иванович. «Когда думаете покинуть нас?» Я собрался намекнуть насчет обеда, даже рот открыл, но Лило меня опередила. «Прямо сейчас», — быстро произнесла Лило. «Что же, не смею задерживать». Николай Иванович снова проявил любезность, послав двух своих человек проводить нас до соседней станции. Я счел эти меры излишними, но он настаивал, да и Лило согласилась, что так будет безопаснее. Сборы были недолгими, и уже через полчаса мы шагали по шпалам, медленно, но верно приближаясь к нашей цели.